Глава вторая. На свете нет ничего постоянного. В парламенте при избрании членов люди, подававшие свои голоса в пользу капитана Дельмора, будучи недовольны невниманием его к их выгодам, решили избрать на место его другого члена, который, как прежде капитан Дельмор, обещал им все и, по всей вероятности, подражая капитану, ничего не думал исполнить. С потерей этого места капитан Дельмор потерял и фрегат, потому что правительство не сочло необходимым оставить его командиром. Итак, фрегат был отдан другому капитану, который имел друзей в парламенте. Бен, принадлежавший к морскому полку, не мог оставаться при капитане Дельморе, но помещен был вместе с другими в Чатамских казармах. Матушка, хотя не располагавшая жить в казармах, без сожаления оставила замок, где ей нетрудно было заметить, что с ней обращаются уже не с прежним уважением. Она даже рада была расстаться с местом, где проступок ее был всем известен, и капитан Дельмор, дав ей прекрасные советы и богатый подарок, обеспечивавший ее на несколько лет, уехал из замка. Матушка возвратилась в свою комнату, когда затих стук колес отъезжавшей кареты, и облила горькими слезами свое бедное дитя. На другой день мисс Дельмор прислала за нею. Начала, как обыкновенно, поучительную речью и кончила богатым подарком и советом ехать. Через день матушка, собрав, что у нее было, и взяв меня на руки, отправилась в Чатам, куда мы скоро прибыли и наняли себе квартиру. Матушка была живая, деятельная женщина, и подарки, полученные ею в разное время, составляли значительную сумму, на которую ее муж никогда не объявлял никаких прав. В самом деле, должно отдать справедливость Бену, что он имел добродетель смирения. Он чувствовал, что жена во всех отношениях выше его, и что только особенный случай мог свести их. Поэтому он во всем был ей покорен, соглашался на все ее предложения и действовал по ее воле. Когда по приезде в Чатам она объяснила ему невозможность жить вместе с другими женщинами в казармах и объявила, что она хочет заняться каким-нибудь ремеслом, которое могло бы доставить ей выгоды, Бен, хотя и чувствуя, что это будет добродетельное разделение «Аменсе Торо», не делал никаких возражений. Получив таким образом согласие мужа, который не смел ее оспаривать, матушка решилась завести книжную лавку. Она рассудила, что вместе с тем, продавая бумагу, перья и сургуч, она всегда будет иметь покупателей лучшего класса. Она наняла дом возле казарм с прекрасной лавкой в нижнем этаже, и хотя первоначальные издержки значительно уменьшили ее капитал, последствия показали, что она не ошиблась в расчете, и у ее лавки постоянно толпились офицеры, которых занимала приветливость и живость хорошенькой женщины. В самое короткое время ее лавка сделалась самой модную, и для всех непостижимую загадкой было то, каким образом такая прекрасная и ловкая женщина могла сделаться женою простого солдата. Наконец, это стали приписывать тому, что она была обворожена красотой лица и вышла замуж по страсти. Дамы приняли под свое покровительство ее маленькую библиотеку, офицеры и джентльмены раскупали у нее книги. Матушка накупила перчаток, духов, тростей, сигар, и через год нашли, что ее доход и число покупателей значительно увеличились. Матушка была умная женщина. С мужчинами она шутила и любезничала, с дамами принимала степенный вид, и дела ее процветали в полном смысле слова. Если бы муж ее и захотел вступить в свои права, то настоящее положение ее уже достаточно было для того, чтобы заставить его покориться. Она возвысила себя без посторонней помощи высоко над ним. Он видел, как она смеется и шутит с его офицерами, которым он должен был отдавать честь, проходя мимо. Он не решался говорить с нею и даже войти в лавку, когда там были его офицеры, чтобы они не сочли это неуважением. И так как он не мог ночевать вне казарм, то все свидания его с матушкой ограничивались минутным приходом к обеду, где он находил лучший кусок, чем в своей артели, а иногда получал еще шиллинг на пиво. Бен удостоверился, наконец, что тем или другим образом жена выскользнула у него из рук, что он был не более, как ее покорнейшим слугою, и без ропота покорился своей судьбе.